головой. Вы не пугайтесь этих ребят. Скрытный вы наш. Так в их представлении выглядит обаяние истинного джентльмена. Я же традиционно щедр. Банк предоставит вам кое-что для начала. И, как он уже сказал, мы здесь играем не на деньги. Мы играем на вопросы. Или, точнее, на право их задавать, — добавил Джаспер. Только один вопрос за одну партию. И задать его может только тот, у кого на руках выигрышная комбинация. Анвин, безусловно, кое-что знал о покере. Он помнил, что некоторые комбинации карт считаются выше других, хотя вряд ли мог бы с уверенностью сказать, какая именно бьет какую. Значит, ему придется ориентироваться на выражение лиц игроков. Обычно, как он знал, вполне бесстрастное, собственно, что и является одним из отличительных признаков настоящего игрока в покер. «Ставка — один вопрос», — сказал Златари. Анвин положил белую фишку в центр стола, где уже лежали фишки его противников, и заглянул в свои карты. Четыре из пяти были картинки. Когда подошла его очередь, он поднял ставку еще на один вопрос, хотя и притворился при этом, что колеблется. После чего поменял свою единственную не картинку на другую и получил вместо нее еще одну картинку — короля. В итоге получилась отличная комбинация картинок. Что может быть лучше? Помня о необходимости сохранять на лице бесстрастное выражение, он все же нахмурился, глядя в свои карты. Затем последовала череда ходов, новых ставок, коллов, рейзов и пасов, в результате чего в игре остались только Анвин и Исайя. Последний положил свои карты на стол, и Джаспер заявил за него. Две пары. Анвин открыл свои карты, надеясь, что кто-то объявит их ценность вместо него. «Три короля!» — торжественно объявил Златари. «Наш скрытный выиграл, так что может пока сохранять свое имечко в тайне». Анвин постарался не выдать своей радости, подгребая к себе кучу выигранных фишек. «Могу я теперь задать вопрос?» «Конечно!» — заверил его Златари. Он, казалось, обрадовался проигрышу братьев Рук. «Но вы уже его задали», — заметил Исайя. «Так что у вас минус один вопрос». Сказав это, он моргнул. Впервые за все время, как они начали играть. «А разве вам не следовало объяснить мне правила еще до начала игры?» — спросил Анвин. «Нас самих этим законом никто никогда не учил», — ответствовал ему Исайя. «А вы только что задали еще один вопрос». «Хотя выиграли право только на один». «Это был чисто риторический вопрос», — возразил Анвин. Но, тем не менее, отложил в сторону две фишки. «Черт возьми!» — усмехнулся Златари. «С этим новичком надо бы нам играть честно». И объяснил Анвину, как ведутся торги и какие тут ставки. «Два вопроса равны одной справке, две справки равны одному разъяснению, два разъяснения за одну группу связанных вопросов, две группы вопросов за один сквозной допрос и так далее». При следующей раздаче Анвин получил карты, на его взгляд, не такие хорошие, как в прошлый раз, и он довольно быстро спасовал, уверив себя в том, что потом ему придет что-нибудь получше. Но впоследствии карты приходили еще более скверные, и остальные игроки адресовали свои вопросы друг другу, не обращая внимания на него. Он внимательно слушал их ответы, но от этого ему было мало проку, поскольку он едва понимал вопросы. Он слышал имена, совершенно неизвестные ему, упоминания о работенке, а не о работе, и прочую болтовню, звучавшую скорее как кодированные сообщения, чем нормальная речь. Златари задал свой вопрос. Если взять под колпак зануд с богатеньких предместий, выиграешь желтые грязи или станешь лишь более информированным? Покопаешься в дерьме. Глядишь, наткнешься на чей-то след, — последовал ответ Исаии. К концу следующего круга Джаспер собрал достаточно фишек, чтобы заработать право на одно разъяснение, за коим он и обратился к Златари. «Скажи-ка, когда ты в последний раз встречался с Сайвортом?» Златари поерзал на стуле и поскреб затылок грязными ногтями. «Ну, кажись, с неделю назад. Было уже темно, когда он сюда заявился, и вел себя так, как никогда раньше. Нервный был какой-то, беспокойный. Ни о чем меня не спрашивал. Просто сел в углу и стал книжку читать. Я и не знал, что он читать умеет. Так и сидел там, пока свечка не догорела. А потом ушел». Братья Рук явно не удовлетворились этими сведениями. По всей вероятности, разъяснение подразумевало гораздо более углубленное раскрытие темы и требовало более обстоятельного ответа. Златарь вздохнул и продолжил. Он сказал, что, возможно, на некоторое время исчезнет, не будет тут появляться. И добавил еще, что Клео снова появилась в городе, и ему надо ее разыскать. Говоря это, Златарь бросил взгляд на Анвина, словно желая узнать, имеет ли это для того какое-то значение. Анвин же не сводил глаз со своих фишек. Клео — это, видимо, никто иная, как Клеопатра Гринвуд. Дама, уже довольно давно внушавшая Анвину опасения и даже отвращение. Он содрогался при одной только мысли о том, что ее имя может снова всплыть в одном из рапортов Сайворта. Впервые она появилась в городе вместе с передвижным лунопарком Каллигари и в течение многих лет являлась одним из самых ценных информаторов Сайворта. Однако формулировать какие-либо соображения относительно мотивов или целей такого ее поведения означало рисковать тем, что через месяц окажешься перед необходимостью переделывать весь файл заново, убирая все предыдущие записи. Тайны, тянувшиеся за ней, множились многократно и превращались в нечто совсем иное, нечто, в чем нетрудно погрязнуть с головой. Я ошибался на ее счет. Сколько раз Анвину попадалось на глаза это шокирующее признание, и он тут же бросался исправлять все, что было сказано о ней раньше. Остальные ждали, когда Анвин сделает следующую ставку. Его выигрыш уже в основном растаял, так что он обменял одну справку на два вопроса, но быстро проиграл. Братья Рук, словно чувствуя, что Анвин скоро выйдет из игры, обратили все внимание на него одного. Джаспер воспользовался выигранным правом на одну справку, чтобы выяснить, как его зовут, а Исайя, соответственно, получил возможность спросить о том, чем он занимается. Анвин показал им свой жетон, и братья синхронно заморгали. Златарь нахмурил брови под вопросительным знаком локона на лбу. «Ну ладно», — примирительным тоном проговорил он, — «мне не впервой видеть у себя за столом частного детектива». «Детектив Анвин, значит». «Отлично! Мы тут всем рады!» Однако это его утверждение прозвучало как-то неубедительно. Анвин снова проиграл. Потом еще раз. Теперь все вопросы были обращены к нему, и он давал на них ответы один за другим. Его оппоненты явно были не удовлетворены отрывочностью сообщаемых им сведений, хотя Златари, видимо, испытывая некие эмоции, нервно облизнул губы, когда Анвин поведал о том, что ему известно, об убийстве Ламека, о неподъемном трупе за столом в кабинете на 36-м этаже, о его вылезших из орбит глазах и скрещенных пальцах. Златари снова сдал карты. Анвину пришла какая-то дрянь. Ни одной картинки, ни двоек, ни троек. Его пресловутое «счастье новичка» куда-то испарилось. Это, вероятно, будет его последний раунд —